Сначала выпью, потом подберу. Сначала буду непослушным парнем, а потом... Мысли его прервались. Он заметил, что в квартире слишком темно. Еще запах. Ему знаком этот запах. Убийственная смесь грязи и пудры. Энни в униформе медицинской сестры и шапочке белым привидением поднялась из-за спинки дивана. В руке у нее был топор. И она закричала: «Прополоскать пол! Пора прополоскать!» Он завопил, хотел развернуться, но больные ноги не слушались. Мощным прыжком она перемахнула диван, накрахмаленная униформа зашуршала. В первый раз топор только рассек воздух у пола за спиной, так он подумал, а потом рухнул на ковер, вдыхая запах собственной крови, и увидел, что топор почти рассек его пополам. «Прополоскать!» — крикнула она, и кисть его правой руки полетела прочь. «Прополоскать!» — и левая кисть отлетела. Опираясь на обрубленные запястья, он пополз к входной двери, выглянул в коридор, и невероятно, но факт. Гранки все еще лежали там, те самые гранки, что вручил ему Чарли после обеда у мистера Ли, и шелковым блеском отливала обертка, а сверху доносилась музыка. «Энни, ты теперь можешь ее прочитать!» — хотел крикнуть он, но успел выговорить только: «Энни, ты...» А потом голова его отделилась от туловища и покатилась к стене. Последнее, что он увидел, как сквозь туман, было его собственное застывшее тело и белые тапочки Энни. «Богиня!» — подумал он и умер. Глава четвертая. Сценарий. Изложение сюжета. Сюжетная схема. Словарь Уэбстера. Автор. Создатель произведения. Словарь Уэбстера. Вымысел. Описанные в произведении события, не имевшие места в действительности. Словарь Уэбстера. Словарь Уэбстера – общепринятое название словаря, созданного видным американским лексикографом, реформатором орфографии американского варианта английского языка Ноа Уэбстером и впервые изданного в 1828 году. Глава пятая. «Полли, ты можешь?» Глава шестая. «Да, конечно, он может». В авторском сценарии Энни осталась в живых, хотя он и понимал, что это из области вымысла. Глава седьмая. Он действительно обедал с Чарли Мэрилом. У них действительно состоялся разговор. Но когда он вернулся домой, то сразу понял, что шторы в квартире задернула приходящая уборщица. И хотя он упал и закричал от страха, когда Энни, подобно Каину, поднялась из-за спинки дивана, на самом деле он увидел всего лишь кота, сиамского кота с раскосыми глазами по кличке Дампстер, которого приобрел в кошачьем питомнике в прошлом месяце. Энни не явилась в его квартиру, потому что вовсе не была богиней. Она просто была сумасшедшей женщиной, которая мучила Пола, повинуясь своим прихотям. Энни сумела извлечь изо рта и из дыхательного горла почти всю бумагу и выбраться из окна спальни Пола, пока Пол спал наркотическим сном в ванной комнате. Она доползла до сарая, и там ей пришел конец. Когда Уикс и Макнайт нашли ее, она была мертва, но умерла она не от удушья. Она умерла от того, что проломила себе череп при падении, так что в некотором смысле убила ее та самая пишущая машинка, которую Пол так люто ненавидел. Но что и говорить, у нее имелись свои планы. На этот раз она не удовлетворилась даже топором. Они обнаружили ее лежащей возле стойла свиньи, именуемой Мизери, и пальцы ее сжимали ручку цепной пилы.